58. Товарищ, спасибо за все, что вы написали. Спасибо от имени наших товарищей, которые все еще там, на фронте. Спасибо за то, что вы спасли их от забвения и равнодушия, которое безжалостно разрастается вокруг. Вы единственный, кто захотел сказать о нас, всеми забытых и преданных, о нас, которых называют теперь не иначе, как профессиональные вояки. Вы смогли показать, что весь этот ужас мог возникнуть только из-за пассивности народов. Будем же надеяться, что и дальше вы сделаете все возможное, чтобы в будущем искоренить подобные бедствия. Горячо убежден, что читатели вашей книги обретут ясность мысли и оценят ее не только как роман, удостоенный литературной премии, но и как прекрасное социальное произведение. Банкиль.